От обеда в гости разбились по группкам и разбрелись кто куда по комнатам дачи. Коваль и Казанцев остались в каминном зале, где уютно потрескивали сосновые поленья, источая легкие запахи смолы, коры и древесины. Майор Хватов тоже присутствовал тут, но держался поодаль, тихо и незаметно. «Мои спецы разработали план выхода на чистилище», — сказал благодушно настроенный Сергей Вениаминович, располагаясь в кресле перед камином и закуривая тонкую сигару с фильтром. «Присоединяйте свой хорон, будем долбать эту проблему вместе». «Без Коржанова и Гусева?» — Коваль пыхнул ароматным дымком. «Коржанов метит в абсолютные лидеры, поэтому и мечет икру, пытаясь всех нас объединить под своим крылом. Но никто на это не пойдет, тем более наш уважаемый Федор Иванович. Он будет землю рыть, чтобы выйти на ККК раньше, чем она найдет его. Да и после гибели Плотникова Пашин тоже хочет отличиться перед президентом. Его люди все чаще стали появляться в поле зрения моей наружки. Но речь не о них, все они пешки. Вот что предлагается конкретно». Коваль докурил сигару, взял с подноса бокал с сухим анжуйским, посмаковал глоток. «Чистилище должно опираться на три кита жизненно важных потребностей. Финансовые институты, спонсирующие его деятельность, силовые структуры, рекрутирующие кадры исполнителей, и банки данных, снабжающие любой необходимой информацией». «Логично», — согласился начальник ГУБО, давно и заранее проанализировавший деятельность перечисленных китов. «Следуя в этом направлении, и надобно действовать, а именно пощупать все подозрительные организации в трех названных вами социосферах. Это Русский национальный освободительный фронт, Ассоциация БАРС, Международный исследовательский центр боевых искусств, Московский казачий уряд, Международная ассоциация национальных организаций карате, Ассоциация боевых искусств, Школы безопасности предпринимательской деятельности, Воинских искусств, Охранно-сыскные частные бюро, офисы некоторых коммерческих банков и фирм». Коваль остановился, видя, как собеседник недоверчиво качает головой. «Возражение?» «Нельзя объять необъятное, Сергей Вениаминович». Казанцев налил себе брют. Пригубил. «К тому же непонятно, как вы собираетесь щупать все эти конторы». «Самым натуральным образом, по обычной, правда слегка упрощенной схеме. 2-3 дня наблюдения и прослушивания, день компьютерный анализ посещений, разговоров и телефонных бесед, затем штурм и захват подозрительных лиц, информбазы, документации, затем допросы, сверка и анализ данных, выход на командиров ККК и новый захват. Финита». Казанцев снова покачал головой. «Слишком у вас как-то просто все получается. К тому же, для проведения таких операций надо иметь веские основания, а не подозрения плюс карт-бланш прокурора». «Я таких оснований не вижу. Ваш план смахивает на авантюру, на произвол». Сергей Вениаминович снисходительно глянул на собеседника. «Прокуроры, от районного до генерального, сами заинтересованные лица. Любой из них подтвердит правильность наших действий. Что же касается обоснований, нравственных, внутренних, так сказать...» Коваль растянул губы в усмешке. «Кому они нужны, Руслан Владимирович?» «Пардон, Ибрагимович. Лес рубят, щепки летят. Главное, что мы избавимся от напасти. А сколько при этом пострадает невиновных людей, неважно. Против силы работает только сила. Террор можно сломать только террором, разве не так?» «Так-то оно так», — как-то неопределенно заметил Казанцев, с грустью подумав, что придется, очевидно, самому уходить в отставку. С директором ФСБ ему было явно не по пути, что выяснилось уже давно. «Ты учти еще одно обстоятельство», — добавил Сергей Вениаминович, стараясь не обращать внимания на внутреннюю борьбу, переживаемую начальником ГУБО. «Скоро у нас появится оружие, равного которому не имеет ни одна спецслужба мира. С его помощью мы уничтожим не только чистилище, но и сверхсистему, и террористов любых мастей, и вообще кого угодно. Нравится тебе такая перспектива?» Казанцев скептически поджал губы. «Что же это за оружие? Глушак, что ли? Болевик? Или ваш легендарный дырокол, о котором ходит столько разных слухов?» «О нет, речь идет действительно об абсолютном оружии», — раздался из затемненного угла голос майора Хватова. «Оружии, оставшимся в наследство от древних цивилизаций. Перечисленные вами виды — лишь бледная тень настоящего психотронного оружия». Казанцев выглядел растерянным, но по всему было видно, что слова майора его не убедили. «Допустим, такое абсолютное оружие существует. где и как вы собираетесь искать его? В археологических экспедициях? В Италии? Египте?» «Поближе», — невозмутимо ответил Хватов. «Под Москвой». Казанцев, понявший его слова буквально топографически, засмеялся. «В Мытищах, что ли?» «Непосредственно под Кремлем», — улыбаясь чему-то, сказал директор ФСБ. Комиссар 5 и комиссар 4 чистилища встретились как бы невзначай в кафе «Ладья» на Пятницкой, на втором этаже, где Илья Боченков предлагал изготовленные вручную пельмени в чугунных горшочках, плавающие в бульоне. По мнению Шевченко, лучше Ильи пельмени в Москве никто не делал. Съев порцию, Баханов, гурман по призванию, вынужден был с этим согласиться. Но разговор шел вовсе не о качестве пельменей и других блюд. «Валера, я хотел бы тебя предупредить», — сказал Владимир Эдуардович. «Шеф недоволен твоими колебаниями и настроениями. Но самое главное, что ты приблизил к себе Балуева. Спец он отменный и хорошо справился с ролью водителя гаишной «Волги», которая завела кортеж генпрокурора в ловушку. Но ты учти, Балуев продолжает дружить со своим приятелем Соболевым, что может пагубно отразиться на здоровье всех вас троих. Для них и...» — Баханов проглотил пельмень и закончил. «И для тебя». Тем более, что зондеркоманда ФСБ «Гроза», где теперь обретается Соболев, все активнее начинает подбираться к нам. Когда-нибудь интересы «Грозы» и наших командос пересекутся, а какую сторону примет Балуев, неизвестно. Шевченко действительно в последнее время под давлением обстоятельств как-то растерял свою природную веселость, подозрительно заглянул в слегка затуманенные цыганские глаза комиссара 4. «С чего это вы обо мне печетесь, Эдуардович? И почему шеф не выскажет свои претензии мне лично?» «Отвечаю на первый вопрос. Я не альтруист, сентиментальным бываю крайне редко, но вы мне симпатичны. Перестаньте кукситься, восстановите былую форму. Меня всегда заражал ваш оптимизм. Теперь о втором вопросе. Ответ на него более прозаичен. Громов не прощает ошибок никому, даже самому себе. А то, что Соболев и Балуев оказались в разных командах, ваша ошибка, Валера. Если произойдет утечка информации об операциях фирмы, первыми шеф уберет Балуева и вас. Докажите, что вы по-прежнему на высоте. Последите за Балуевым, нанесите удар первым». Шевченко лениво поковырял вилкой в тарелке, отложил ее, промокнул губы салфеткой. «Соболев однажды спас меня, да и Балуев тоже. Не думаю, что он пойдет на сговор с Балуевым ради получения наград за уничтожение чистилища. Но я, конечно, приму меры. Спасибо за предупреждение, Владимир Эдуардович. Я смотрю, вы везде смело ходите без телохранителя. А вы разве нет? Я другое дело. Могу постоять за себя сам». Шевченко не стал разочаровывать собеседника. «Вы хотя бы вооружены?» «Зачем?» – безмятежно пожал плечами Баханов. «Пистолет в случае чего меня не спасет, как, впрочем, и глушак. А более мощное оружие с собой не поносишь». «Пулемет, что ли?» – улыбнулся Шевченко. «Гранатомет?» «Посерьезнее машинка есть», — подмигнул комиссар 4. «В скором времени Громов обещал вооружить им всех комиссаров. Он где-то раскопал информацию о сохранившемся от древних цивилизаций универсальном оружии». Шевченко заинтересованно скептически глянул на Баханова. «Что-то я об этом не слышал. Не вешает ли лапшу на уши наш непогрешимый шеф? А разве вы еще не убедились, что Громов не ошибается? Ведь за нами охотятся все спецслужбы, хватают всех подряд. Громят фирмы, банки, школы, институты, а мы продолжаем работать. Так что давайте, Валера, подсуетитесь. Заявите в комиссариате, что вы незаменимы». Баханов улыбнулся, тщательно вытер после еды губы, подбородок, пальцы рук и встал. «Любое, даже очень мощное оружие, конечно, не панацея от всех бед, но все-таки чувствовать себя увереннее хотелось бы и мне. До встречи». Комиссар 4 легко сбежал по лестнице на первый этаж, а Шевченко, глубоко задумавшись, остался сидеть за столом. Его начальник группы сопровождения безразлично окинул зал взглядом, но поскольку патрон не подал никакого знака, остался сидеть за столиком у окна, с удовольствием поглощая вторую порцию пельменей.